524. Матерь Агни-йоги. Как утончать восприятие? Только обращая внимание на явления, обычно ускользающие от наблюдения. Например, всякая встреча с другими людьми производит тот или иной комплекс воздействий на ауру наблюдателя, но в этих ощущениях надо тут же себе дать отчет, то есть обратить на них внимание. И тогда радость или огорчение, или какие другие чувства от соприкосновения с чужой аурой станут осознаваться совершенно отчетливо и явно. Или, проснувшись поутру, можно ощутить характер пространственной ноты и почувствовать, как она звучит в это утро. Или, внимательно поглядев в глаза собеседника, уловить его невысказанные чувства. Или, засыпая, вдруг увидеть какие-то лица или картины. Все это – ощущения и восприятие, обычно упускаемые из виду, потому что человек слишком уж занят своими обычными делами или собою, и времени заняться чем-либо иным у него уже не остается.